Глава сороковая. Она шла по аллее и, слушая жалостливый вой собак, думала, кто Григорий или Филипп. За время своей службы в органах она повидала множество смертей, многие расследовала, но все равно не могла привыкнуть к тому, что вот человек был, ходил, разговаривал, шутил, потом отправился на второй этаж, и все. Его больше нет и никогда уже не будет. Будут другие, может быть, лучше, а может быть, хуже. Но такого, как этот, уже не будет никогда. Скоро, возможно, не будет и ее. Старые псы узбека будут, сосны будут, море будет, а ее не будет. Нет, нет и нет. Я буду жить. Мне еще лилию воспитывать надо. Я ее еще ни разу не видела, но уже люблю. У меня будет дочка, пусть не родная, по крови не родная. Но в ней частица души мельника, а его частиц на земле должно быть как можно больше. У Лилии будут дети, а у меня внуки. Все, хватит мечтать. Она стояла в холле здания. Как всегда здесь собрались все постояльцы. Марго подошла к Аслану. «Кто?» – спросила она. «Григорий», – ответил он тихо. «Завтра в его театре прощание будет. Спектакли уже отменили». «Главврач сейчас хлопочет, чтобы нам сюда наряд полиции прислали». «Зачем?» – удивилась Марго. «Если поклонники узнают, то мы здесь окажемся в кольце осады, и псы наши не спасут». Марго не знала, куда идти – к себе в палату или на скамейку в рощицу. Пошла на скамейку. К ней подошла высокая худая блондинка. «Оксана», – представилась она. «Я новенькая, а расскажите, что тут происходит?» На одном дыхании выпалила она. Эта дама как-то сразу вызвала у Марго брезгливую неприязнь. «Смерть тут происходит. Вы, надеюсь, понимаете, что это не совсем санаторий. Вернее, это последний в вашей жизни санаторий». Ей казалось, что после таких слов женщина замолкнет и оставит Марго в покое. Но не тут-то было. Оксана пропустила все произнесенное Маргаритой мимо ушей и продолжала щебетать без умолку. «Я вот долгое время в администрации работала, нас там спецполиклиника обслуживала. Они меня лечили, лечили и уже было совсем вылечили, только я диету держать не могу. А здесь вроде бы хорошо кормят, мне понравилось. А еще говорят, что здесь насовсем вылечивают. Вы как думаете, это правда?» «Что насовсем, это точно», — сказала Маргарита, еле себя сдерживая. «А у меня там, ну, в той жизни, поклонник был, так это он за меня деньги внес, чтобы я тут ни в чем не нуждалась. Мы вместе работали с ним в администрации, служебный роман получается, только я вам его имя не назову, ну, вы меня понимаете. А здесь, наверное, тоже романы бывают, вы, наверное, знаете, расскажите», — умоляюще попросила Оксана. Не зная, как отделаться от назойливой женщины, Марго сказала, «Вам, наверное, надо в процедурный кабинет сходить. Там сегодня доктор Пуманов должен дежурить и медсестра Ирена. Они оба гораздо больше меня про здешние романы знают. А кроме того, они относятся к постоянному контингенту. А я, увы, к временному». Оксана не поняла последней фразы и, послушавшись совета, пошла к зданию хосписа. Глядя ей вслед, Марго подумала, «Не завидую я апостолу Петру, когда он будет расспрашивать ее перед вратами страшного суда».